Дорога, ведущая к царству 18+. Пролог, главы 1 и 2. Просыпаясь в подземелье, это был темный подвал. Место, в которое лучи света проникали через маленькое окно над головой, было равномерно разделено на клетки, расположенные в ряды. В этой клетке, похожей на тюрьму, я прилег отдохнуть. Я просто лежал, не спал, потому что я не мог спать из-за одного шума. Это была шумная девочка, это бы не убило ее, заниматься этим тише. Звук, что я слышал, был женским голосом. Я слышал сладкий голос, привлекательный, возможно, льстящий, чтобы получить удовольствие. Здесь это там, где обычно охрана просматривает товар, который им нравится, для своих целей. Никого не заботило, и даже если бы заботило, никто не подымет и пальца. Я быстро накинул потертое одеяло, кусок ткани, избавленный от блох, на себя. Вскоре голоса утихли, и тишина вернулась. До рассвета оставалось немного, но я должен поспать столько, сколько смогу. Я закрыл глаза, наслаждаясь тем коротким отдыхом, что я мог получить перед рассветом. Я попал сюда прежде, чем я мог понять, что происходит. Когда я пришел в себя, я уже был здесь. Я не знаю, нигде я был до того, как я попал сюда, ни того, как я сюда попал. Говоря обо мне, мой возраст был 13 или 14 лет, но все равно, я не знаю, что именно это значит. Потому, что я слышал от людей, которые вырастили меня, они сказали, я, должно быть, был продан моими родителями или украден какими-то грабителями. Можно легко объяснить, что это было за место здесь. Это было место, где собирали мальчиков и девочек, и извращенные гости развлекались, обнимая их, или заставляя убивать друг друга. Я проснулся от грубого звенящего звука колокола и вскочил на ноги. Единственным, что мне нужно подготовить, было мое тело. Сегодня был очередной день, когда я должен буду сражаться за свою жизнь. Я покинул маленькую комнату, пошел в столовую, чтобы наполнить живот супом, который выглядел как рвота, и ждал приказа. «Финни, твой гость ожидает наверху, так что поторопись и прими ванну. Дора, ты сопровождаешь дам. Тебе позволительно принимать деньги, не позволяя им бить тебя бесплатно. Эйгиль, ты будешь сражаться. Поторопись и выбери оружие». Орал страж, и собравшиеся здесь дети расходились. Этим Эйгилем был я, это было имя, пришедшее из какой-то легенды. Я получил это имя в прошлой битве, где я разрезал противника прямо напополам от верхушки его головы до промежности. Я не особо улавливаю имена других, и не то, чтобы я их вспомнил. В любом случае, они все скоро умрут, так что запоминать их бесполезно. Выражение лица мужчины, с которым я буду драться, хотя я называю его мужчиной, он всего лишь мальчик менее 15 лет, изменилось, когда он узнал, что его поставили моим противником. За этим сражением, вкратце, боем до смерти, наблюдали гости. Гости ставили деньги, воодушевленно кричали и, в конце концов, просто наслаждались отвратительным спектаклем. Сражения были не только один на один, а также неприглядные сражения, как драки против животных или односторонние мучения и убийства маленьких девочек. Причиной, по которой выражение лица противника изменилось, был я. В отличие от других, меня редко забирают гости. Я мускулист и не низок, не тот тип, который предпочитают извращенцы, любящие детей. Также у меня нет манер и очарования, чтобы составлять компанию гостям женского пола. Моя работа в этом месте — сражаться, и когда дело касается драк, поражение значит смерть. Бои, которые я пережил в этом месте, числится сотни и еще немного. Они сняли кандалы и оковы и послами сражаться. В моих руках был знакомый мне длинный меч. Это был двуручный обоюдоострый меч, длиной в 1-2 метра и, возможно, весом более 10 килограмм. Он выглядел очень неподходящим мне, рост кого не достигает даже 160 см в высоту, но этот очищенный от крови и жира меч, это то, как я выживал до сих пор. Оружием моего противника был 60-сантиметровый одноручный меч и круглый кожаный щит. Судя по тому, как он принял стойку и сделал пробные взмахи мечом, это не был первый раз, когда он держал меч. Однако, ты выбрал неподходящее снаряжение, пробормотал я у себя в голове. Кожаный щит не может защитить против моего двуручного меча. Его единственным шансом на победу было нанести удар, прыгнув мне на грудь. Щит только помешает его движениям и обзору. Разумеется, я не произнес этого вслух. В конце концов, противник делает легче для меня убить его по своему собственному желанию. Это место называлось «Большой зал», несмотря на то, что он мог вместить не более чем 20 человек. Посредине была арена, окруженная железной оградой. Ее окружали около 10 кресел для гостей, которые громко говорили, подбадривали и насмехались. Среди них были стражи, носящие броню и копья, и владелец этого места, свиноподобный толстяк. Если он присутствовал, тогда должно быть среди гостей есть очень важное лицо. Так было каждый раз, когда эта свинья делала что-либо, кроме насилования девочек, еды, выпивки и пересчета денег. Хотя это не имеет ко мне никакого отношения. Свинья говорил о том, насколько я силен, и о том, как мой противник собирался мне противостоять. Он преувеличивал, но с этим ставки поднимались, так что я могу усмехнуться над этим. Я просто стоял напротив моего оппонента. В этом не было ничего сложного. Если я выиграю, я могу надеяться на завтра, где я смогу есть столько, сколько захочу. Если я проиграю, тогда я умру здесь, вот и все. Я встал в стойку, левая нога впереди и мой меч на моем правом плече. Мой противник поднял щит и направил меч со своей свободной стороны на меня. Ну что ж, да начнется битва. Убью я или я буду убит, мы не узнаем, пока не закончим. Прием ставок наконец-то завершился, и в большом зале наступило чувство, будто покалывание от напряжения. Это настоящий бой до смерти, если бы гости смотрели на это в каком-либо другом месте, кроме как это место, то им бы пришлось отдать свои жизни. Мой оппонент был в 3 метрах от меня, и я слышал его затрудненное дыхание отсюда. Если он так тяжело дышал до схватки, то как он вообще надеялся победить? Я спокойно оценил ситуацию, без напряжения и без неосторожности. У меня также нет никаких физических дефектов, что будут помехой. Я был в таком же состоянии, в котором я был в моих более чем 100 боях. Так я, скорее всего, выиграю, если же я умру из-за того, что произошло что-то, чего я не ожидал или думал, ну, тогда я просто умру. Даан, тупой и скучный звук гонга отметил начало битвы. В тот же момент мой противник закричал, ринувшись на меня. Он ринулся со щитом, выставленным перед ним. Он мгновенно преодолел дистанцию в 3 метра, пытаясь ударить мечом, прежде чем я со своим медленным длинным мечом могу среагировать, но до этого, мой длинный меч откинул его вместе со щитом. Его оружие не покинуло его руку, но он все равно был отброшен в сторону и кувыркнулся 2-3 раза. Аудитория начала суетиться. Мой противник встал и посмотрел на меня, как будто он видел что-то невероятное, потому что я не делал никаких предварительных движений или чего-то подобного. Не было никаких уловок, я просто был достаточно быстр, чтобы взмахнуть моим длинным мечом, прежде чем он мог достать своим одноручным мечом. Это была причина, по которой я смог выжить до сих пор. Похоже, это странно, что мальчик моего возраста может махать 10-килограммовым мечом. Я повернулся к противнику, все еще не раненному, несмотря на то, что он был откинут, и атаковал. У меня не было причин дожидаться, пока он восстановит стойку. Он поднял щит в отчаянии, но мой толстый кусок железа, меч, отрубил его левую руку и ногу вместе со щитом. Это конец. Я проиграл 30. Все же это Игиль. Матч завершился с громкими возгласами. Матч завершился, но шоу не закончилось. Толпа повысила свои голоса, ожидая конечного удара, реквием для побежденного. Я нисколько не заинтересован в мучении побежденного, но он больше не может избежать смерти. Поэтому, как моя последняя милость к человеку, с которым я разделял обед, я дарую ему мгновенную смерть. Мой длинный меч простонал, отрубая голову моему извивающемуся оппоненту. О-о-о, хорошая работа. Его голова отлетела. Посреди поднявшихся похвал, я вернулся в комнату ожидания. Моя работа на этом закончена. После этого люди владельца будут собирать деньги со ставок, и гости будут оживленно разговаривать, смотря на кровь и тело павшего. Тем не менее, меня перехватили 2 стражи при моем возвращении. Они ткнули меня рукоятками копий, побуждая меня идти назад. В тот момент, я подумал, но ответ пришел незамедлительно. После боев 1 на 1, такое случается часто, когда на меня спускают волков или заставляют драться 3 матча подряд. Как и ожидалось, другой мужчина вошел в огражденную область. Его лицо было наполнено ненавистью, он смотрел на меня глазами, налитыми кровью. Не похоже было на простую провокацию перед схваткой. Мог ли он быть семьей того мужчины, что я только что убил, или вроде того? Я думал, что мой противник необычно слаб, но, похоже, это было планом, чтобы вызвать злость в этом мужчине, намеренно убив его родственника, прямо перед его глазами. Итак, следующий противник это бывший подмастерье рыцаря Дойл. Кто желает поставить на победу этого мужчины, горящего гневом? В то время как монета за монетой собирались в кучу, этот Дойл не сводил с меня глаз. Я не знаю о мире снаружи, так что я не знаю, что значит подмастерье рыцаря. Однако, в моих более чем 100 боях, я знал о людях с этим званием, которые могли махать мечом быстро и точно. С другой стороны, Дойл также оценивал Игиля. Он был все еще ребенком, но он доказал, что он может управляться с этим большим мечом. Если я получу от него прямой удар, не то, что меч, даже щит из стальных пластин не имел и шанса. Но у него не было никакого щита, если получится ткнуть его один раз, ему придет конец от одного удара. Я точно отомщу за моего брата. Меч Дойла был узок как рапира. У него не было пользы, кроме как целиться в щели в броне врага. Но здесь, где бойцы сражались практически голыми, это будет мгновенная смерть, неважно какое оружие, если оно может поразить жизненно важные органы. Поэтому, было очевидно, что он рассматривал меч, которым легче управляться, как более полезный, чем тот кусок железа, а не меч. Меч того мальчика излишества, при использовании против небронированного врага. Дан. В тот момент, как прозвучал гонг, я приблизился в низкой позе и нацелился на шею мальчика быстрой атакой. Мальчик отступил, увернувшись на волосок. Отступая, он взмахнул мечом вверх, заставляя меня также отступить. Он быстр. Это не скорость человека, использующего большой меч. Я ждал, что он увернется, но он увернулся без излишних движений и тут же контратаковал. Я намеревался нарушить его стойку, если бы мне повезло, но не вышло. Так как его владение мечом только от схваток здесь, его грязные движения тоже самоученные. В таком случае, я должен двигаться вокруг его ведущей руки. В таком случае он должен тут же ударить мечом, и если все пойдет хорошо, то его бок будет не защищен. Мои ожидания подтвердились, и мальчик махнул длинным мечом одной рукой в правую сторону от него. Чего я не ожидал, была его скорость. После взмаха его тяжелым мечом, я ожидал быть достаточно свободен, чтобы уклониться и нанести удар, но скорость его контратаки была прямо со скоростью молнии. Затем я услышал громкий удар. Если бы я быстро не отпустил щит, то он бы ударил и разрубил мое лицо. Щит разделился пополам, ударил ограду и создавая металлический звенящий звук. В противоположность перепуганному лицу Дойля, мое лицо было спокойным. Я дважды видел его атаки, этот парень не был быстр, он не был проблемой. Я поднял мой меч над головой и остановился. Со стороны, моя стойка была полностью беззащитной. Но это было приманкой, ловушкой, которую я могу расставить именно потому, что я вижу его атаки насквозь. Следующее движение решит этот матч. С другой стороны, Дойл увидел шанс на победу. Он держал меч над головой. Должен ли я прыгнуть вперед? Нет, сначала он опустит свой меч, поразит меня и утащит с собой, даже если я смогу убить его. Они оба задумались на мгновение. Дойл прыгнул вперед, и мальчик опустил меч, чтобы ударить и убить его. Тогда, ожидая этого, Дойл неожиданно остановился и увернулся от меча. Вжух! Прозвенел громкий звук. Некоторые из зрителей испустили пораженные возгласы, но они были в основном ошеломлены, внимательно смотря, беззвучно, на результат матча. Я медленно поднял опущенный меч. На Дойле был порез, только 10 см в глубину, от головы до промежности. Его внутренности вываливались из пореза, и он медленно рухнул. Матч был окончен моим последним шагом, шаг, который Дойл должен был избежать на волосок, но я изменил это, сделав шаг вперед. Не то чтобы я предугадал его тактику и шагнул вперед. Я просто увидел, как он пытается увернуться и сделал шаг вперед дальше. Это другая причина, по которой я сохранял свою жизнь. Мое кинетическое видение. Сегодня, как обычно, я выиграл против врага и продолжил жить. Я не испытал неожиданного поражения. Победа и жестокий спектакль пришли одновременно, и зрители взревели. Получив аплодисменты от удовлетворенно выглядящего хозяина свиньи, я вернулся в комнату ожидания. Глава 3. Побег. Игиль, хозяин зовет тебя. Быстро. После окончания боя, страж отдал приказ мне, смывающему кровь водой после битвы. После боев, они обычно надевали мои оковы и кандалы обратно, после того как я смывал кровь, но похоже, у них не было на это времени. В этом месте приказы свиньи были абсолютны, неважно, что ты делаешь, тебе лучше выполнять приказ немедленно. Интересно, возможно, он собирается мне сказать, чтобы я затягивал свои бои. Я веду бои недолго, они обычно заканчиваются одним ударом, или, примерно, за 2-3 взмаха моего меча. Как тот, кто в бизнесе развлечений, он, наверное, хочет более медленную кульминацию. Это не редкость, когда он жалуется о чем-то подобном. Я привел Айгиля. Входи. Взойдя по лестницу, что не ведет никуда, кроме комнаты свиньи, мы остановились напротив гротескно украшенной двери, и страж прокричал. Ответ пришел незамедлительно. Похоже, хозяин свинья торопился. С другой стороны двери было 2 человека. Хозяин свинья, кого я привык видеть, и цветасто одетая женщина в конце ее 30-х лет. Сильные духи и развивающаяся юбка, которые она носила, определенно не принадлежали этому месту. Эйгиль, это баронесса Мидеры. Поздоровайся. Страж отступил к двери. Женщина, вероятно, имела достаточно высокий статус, так что он не мог говорить, пока не дано явное разрешение. Причина, по которой хозяин свинья присутствовал на сегодняшнем бое, вероятно, была эта женщина средних лет. Я Эйгиль. Уфуфу, я видела твой бой ранее. Ты так силен для ребенка, не так ли? Скажущимся элегантным, но также похотливым движением, рука леди поползла по моей груди и животу. Я был в моем обычном одеянии, другими словами, я ничего не носил, кроме набедренной повязки. Хихи, для ребенка, у него довольно восхитительные мышцы. С вашей стороны было мило сказать это, миледи. Встречая такого человека, лучше сказать что-то подобное, это то, что я выучил давным-давно. Бухихи, прошу вашего прощения, леди Мидеры, но до игр с ним, мы должны обсудить оплату. Свинья окликнул ее со своей обычной, всегда вульгарной улыбкой. Леди немного нахмурилась и ответила. Хорошо, понятно, я заплачу 2 золотых. Хи, этого немного недостаточно. Эйгиль наш самый популярный боец, нам нужно позволять ему отдыхать после боя, но мы привели его специально для мадам. Однако это был первый раз, я слышал что-либо об отдыхе. Я усмехнулся про себя. Короче говоря, женщина хотела меня в постели, она, должно быть, пришла удовлетворить извращенную похоть по мужчине, все еще окровавленному после смертельного боя. С 2 золотыми монетами, я могу получить лучшего мужчину-проститутку в городе. Платить столько за этого грязного. Бухихи, то, что вы говорите, чистая правда, миледи, но никто из тех городских проституток настолько груб, как этот. Я часто слышу слова «золотая монета» и «серебряная монета», но интересно, насколько они ценные. Я ничего не знаю за пределами этого места, так что очевидно, что я не знаю цены золотых монет. Если ценность 2 золотых монет была бы примерно по цене буханки хлеба, тогда, конечно, я бы чувствовал досаду. Пока я думал о таких вещах, та свинья окликнула меня, вероятно, по причине того, что переговоры ни к чему не приводили. Эйгиль, сними одежду, и ты, сходи вниз и принеси меч, который он использовал ранее. Тот, на котором все еще есть прилипшая кровь. Похоже, этой леди нравятся дикие мужчины. Я снял мою набедренную повязку без пререканий. На самом деле, я никогда не думал, что быть голым это что-то, чего мне следует стыдиться. Как только я снял набедренную повязку, глаза леди стали лихорадочными. Хи-хи-хи, как вам Мидери сама? Он все еще не вырос, но у него уже есть довольно неплохая толщина. Настолько юный мальчик имеет такую большую штуку. Хи, однако, недавно вернувшись с боя, его эмоции все еще бурлят, так что у него слабые тормоза. Он, вероятно, будет немного нецивилизованным, пожалуйста, простите его за это. Грубый, нецивилизованный, хаем. Леди приблизилась ко мне и нежно погладила мой член. Леди совсем не в моем вкусе, но от стимуляции, пока моя кровь бурлит, мои инстинкты вспыхнули и моя штука встала. В то время как моя штука затвердела в ее руке, эта женщина Мидеры внимательно смотрела, в бреду от ее собственного возбуждения. Она, наверное, представляла это движущимся у нее внутри. Но 10 монет, наверное, все же слишком много, верно? Похоже, мой хозяин задрал цену до 10 золотых монет. Она жаловалась, но ее рука не переставала ласкать мой член. Если она вскоре не остановится, у меня скоро вытечет сперма. В этот момент прозвучал стук в дверь и вошел страж. В руке он нес меч, который я использовал в бою ранее, все еще измазанные в крови и внутренностях 2 человек. Я принес меч, как вы приказали. Бухи, хорошо, Эйгиль, возьми меч и встань в позу. Покажи леди свое тело. Видя состояние леди, Он отдал мне приказ, чтобы стимулировать ее аномальные увлечения, возможно, пытаясь дать ей еще толчок, но страж не решался дать мне меч. Причиной тому было отсутствие оков и кандалов на мне в данный момент. Это будет весело. Бусё, какого черта ты делаешь, тупица, бесхребетный? Ты хочешь заставлять госпожу Мидиры ждать? В гневе хозяин поднял голос. Опасно, но два стража носили кожаную броню и копья. Буквально говоря, Голозады и Игиль, наверное, не сможет сопротивляться им, и более того, если они сделают хозяина более злым, то он понизит их зарплату. Если это случится, то будет труднее потворствовать их тайному времяпрепровождению, насилуя маленьких девочек. Есть, мы просим прощения. Игиль, возьми. Один из стражей отдал меч Игилю, но в момент, когда он собирался шагнуть назад, кровь брызнула в воздух. Все еще с озадаченным выражением лица, его голова упала на пол. Вжух. Если бы я должен был описать этот звук, то он бы звучал примерно так. Неожиданно легкий звук того, как была забрана человеческая жизнь. А, бухи убью. Они трое издали звуки в один момент, наверное, ненамеренно. Единственным, кто понял, что происходит, был я один. Ситуация снова изменилась, прежде чем кто-либо из них осознал, что происходит. После того, как я убил охранника разрезом у него под подбородком, я зарубил другого стража диагональным замахом назад от верхней части его плеча. Кожаная броня, что он носил, не сыграла никакой разницы. Тхо, ты, хихи, не-е-е-е-е-е-ет. Хозяин свинья, который наконец понял, что происходит, запинаясь, что-то произнес. Леди начала кричать, но я пронзил мечом ее грудь. После этого ее крики прекратились. Тело леди было брошено на шкаф силой удара, и когда я вынул меч, ее вырвало кровью, и она упала вперед. Больше угрозы нет. Очевидно, когда мы одинаково вооружены, то между охранниками, которые ничего не делают, кроме как мучают маленьких девочек, и мной, кого ставит в ситуации жизни и смерти каждый день, не может быть такого, что я проиграю. Ты бухи почему? Почему бухью невозможно? Я медленно поднял меч и пошел в сторону хозяина свиньи. Почему? Почему ты это делаешь? Ты против меня что-то имеешь? Защищая себя от брызгов слюней, летящих изо рта свиньи, я начал говорить. Не, я ничего против тебя не имею. Тогда, почему? Почему? Я просто хотел попробовать. Момент тишины. Что ты сказал? Мне было интересно. Теперь, когда у меня есть мой меч и не таков, то смогу ли я убить здесь всех или нет? Я продолжит отвечать хозяину свинье. Я подумал, когда сейчас взял меч. Интересно, смогу ли я убить этих людей и выйти наружу? Ты дурак, снаружи много вооруженных мужчин. Конечно, они убьют тебя, если найдут. Пока я слушал свинью, мое сердце стало спокойнее. Возможно, это правда, но, опять же, возможно, нет. Я ненамеренно улыбнулся. Я сам не знаю, пойду ли я наружу и буду счастлив, или я доставлю себе удовольствие здесь в еще одном смертельном бое. Обычно, я сражаюсь и, если я выиграю, я снова повторяю то же самое. Я посмотрел хозяину свинье в глаза. Хи. Но в этот раз, похоже, я смогу выйти наружу, если выиграю. Хозяин испустил визг. Наверное, у меня сейчас ужасно хорошая улыбка. Это было простое развлечение. Если все пойдет хорошее, я могу выйти наружу. Я могу найти более интересные вещи снаружи. Я могу умереть, если проиграю, но это так же, как обычно. Я развернулся спиной к хозяину свинье и начал сдирать броню со стража, чью голову я отрубил. Я стащил с него броню и надел одежду, которую они носили под ней. Я также смогу повысить мои шансы на выживание. Броня не подходила мне, ТК, у меня был другой рост, но я отрезал немного у штанов и сделал их своего размера. Это был первый раз, когда я носил кожаную броню. Было неудобно, но я все равно ее надел. Я не мог пошевелиться. Он стоял между мной и дверью, и если бы я кого-нибудь позвал, он бы меня убил. Он показал мне беззащитную спину, но будучи таки толстым, я думаю, нет шанса, что я смогу атаковать его неожиданно и победить. Даже когда я насилую маленьких девочек, они у меня связаны, я не могу успокоиться, пока я так не сделаю. Затем я наблюдал с надеждой. Он не убил меня, того, кто должен быть тем, кого он больше всего ненавидит. Когда он даже убил никак не связанную с ним леди Мидиры. Отлично, я надел это. Хотя это очень раздражает, и размер тоже не тот. Он был тут с тех пор, как он был младенцем, так что у него не должно быть совсем никаких знаний о мире снаружи. Если я смогу его успокоить, то, возможно, я смогу сохранить свою жизнь. Как только он закончил надевать броню, держа меч в правой руке и копье стражи в левой, он взглянул на меня. «Ну, знаешь, я понимаю, если ты хочешь посмотреть мир снаружи, ты должно быть в обиде на меня, но ты меня не убил. Так что я думаю, что у тебя есть сострадание к твоему хозяину, полагаю, я могу отплатить за это». Я натянул услужливую рабочую улыбку, которую я практиковал для дел с дворянами. «Как насчет того, что если ты оставишь меня здесь, то я некоторое время буду не шуметь, так тебе будет легче сбежать, верно?» Но он тут же предал мои ожидания. «Обида, ты понимаешь, что-то не так?» «Точно, похоже, я совершил фундаментальную и смертельную ошибку. Знаешь, у меня нет к тебе ни малейшей обиды, также я не считаю тебя своим хозяином. Бухи, тогда почему ты пощадил только меня?» Мальчик слегка улыбнулся. В тот момент, когда я увидел его глаза, то был уверен в своей смерти, потому что ты самый слабый. Так что я подумал, что это будет нормально оставить тебя напоследок. Вот и все. Потому что я самый слабый противник, я самый последний, с кем ему надо разобраться. Удар. Я услышал звук и увидел, как пейзаж вращается. Мое сознание померкло, прежде чем я ударился об пол. Держа оружие в двух руках, я открыл дверь пинком и побежал вниз по лестнице. Первый человек, которого я увидел, как пнул дверь, я зарубил мечом. Он с криком упал, и я пнул его вниз по лестнице. Пока я сбегал по лестнице, я воткнул копье между глаз мужчины, кто посмотрел вверх лестницы, интересуясь, что произошло. Я с силой вынул копье из него, падающего в конвульсиях, и побежал вдоль коридора. Я знаю, где находится выход. Каждый раз, когда они приводили новых детей, свет проходил через дверь, откуда они их приводили. «Эй, что ты? Какого черта ты делаешь?» Похоже, человек принял меня за стражника на мгновение из-за кожаной брони, но я ткнул копьем в живот мужчины, который направил на меня его копье, затем он был жестоко брошен на стену вместе с копьем. Я взял его меч и снова побежал. «Ты, пожалуйста, выпусти нас». Дети в клетках, что смотрели в коридор, через который я бежал, одновременно меня окликнули. Было всего несколько тех, кто были здесь до того, как приобрели сознание, как и я. Они в основном были теми, кто знал о мире снаружи, отчаянно молящими меня освободить их. У меня не было желания тратить усилия, чтобы спасти их. Если они хотели жить, если они хотели что-то, то им следует сражаться и получить это самостоятельно. Но, возможно, это будет хорошо, если я всего лишь помогу им во время бега. Я взмахнул мечом, и решетка с замком была разрушена. Решетки с обеих сторон коридора падали как бумага. Дети внезапно выпрыгнули оттуда и побежали к выходу. Из клеток, что не были на моем пути, я слышал крики негодования и мольбы, как будто меня заботит. Уже выскочили стражники, без намека на скрытность, и прямо там начали бой. Слышались крики детей от тех, кто были ударены древком копья и упавшими на землю, и тех, кто сопротивлялся, и были проткнуты насквозь. Подземная тюрьма стала адом в другом смысле от обычного. Меч, которым я размахивал, был как цветок, украшавшим этот ад. Дория. С моим криком, люди рассеялись, они были в прямом смысле рассеяны на куски. Мой меч был кухонным ножом, что разнимал людей на куски, мое копье и люди, на него нанизанные, были человеческим молотом. Как только десятый стражник был зарублен в буре смерти, что я вызвал, я достиг тяжелой деревянной двери, откуда проходил свет. Дверь с засовом была разбита за какие-то секунды. Дети выскочили на свет со мной во главе. Так это снаружи, Хаэм. Я остановился на мгновение. Даже когда я был под землей, я все равно чувствовал свет солнца, которое светило через окна. Но нежный бриз и солнечный свет, освещающий все мое лицо, и открытое пространство, где я могу бежать со всей силой и не достичь конца, это были вещи, которые я никогда не чувствовал всю свою жизнь. Дети бежали куда бы им нравилось, люди рядом с ними не получили шанса беспокоиться, куда они побегут. Не было знака того, что кто-нибудь их преследовал сзади. Возможно, они все были убиты. Что? Убийца. Люди, окружавшие выход, были в смятении от вышедшей окровавленной группы. Неожиданно, это заведение было построено в месте полном людей. Наверное, потому что оно было построено для зрелищ. Стража. Приведите стражу. Дети, кто слышали это, начали бежать со всех сил. Я ничего не понимал, но тоже бежал, до тех пор, пока не сбежал в безлюдное место. Я использовал все силы, чтобы сбежать, но не то чтобы было что-то, что я хотел делать в мире снаружи. Это было не что как простое любопытство, что повело меня сбежать наружу. Рано или поздно я что-нибудь придумаю. Я знаю о моем собственном неведении. Тогда я просто отдам свое тело. Если я продолжу по этому пути, то я точно наткнусь на что-нибудь интересное. Глава 4. Прекрасная леди Лиса. Спустя полгода после драмы массового убийства побега, я присоединился к банде наемников, чье убежище было на окраинах города. Без каких-либо знаний, единственным, что я мог делать, это драться. К тому же, так как моя личность была совершенно подозрительной, я не мог стать солдатом или охранником. В конце концов, у меня не было выбора, кроме как присоединиться к группе наемников-бандитов, состоящей из людей со схожими обстоятельствами. «Босс, мы собираемся преследовать ту группу торговцев или нет?» Тем, кто спросил, был Джимми, один из моих коллег, болтливый человек, специализирующийся в акробатике. Разумеется, такой большой караван не приходит в эти места так часто, они также отпускают некоторых охранников в следующем городе. Их поимка будет большой добычей, женщины и выпивка готовые к захвату. Я думаю, тем, кто искренне смеялся, был босс этой группы наемников, мужчина по имени Лована. Мы называем себя охотниками за бандитами, но эта банда сама является активной группой бандитов. Я имею в виду, он, главарь этих бандитов. Даже когда они ссорятся между собой, никто не подходил ко мне, чтобы вовлечь меня. Они прекрасно знали, что я не заинтересован в планах быстро стать богатым или в разговорах о женщинах. В действительности, у меня нет интереса к деньгам или женщинам. С другой стороны, не только Лована, но и все члены банды признавали мои боевые способности, поэтому они полагались на меня в сражениях. Нашей миссией сейчас было не менее чем атака большого каравана торговцев, несмотря на то, что они отпускают часть охраны. С ними будет достаточно умелых людей, и даже если посчитать только торговцев, их было приличное число. Было очевидно, что нам не избежать боя, но бой СС, караван должен был уже уйти и достичь гор, преследовать их будет трудно. Говоря о караванах, у меня складывается впечатление, что они медленные, но в отличие от бедных торговцев, караваны с достаточным количеством повозок двигаются с приличной скоростью. Это для того, чтобы отпугнуть ненастоящее сопровождение и в то же время немного сократить время бизнеса, достигнув пункта назначения быстрее, и таким образом увеличить прибыль. Я понимаю, поэтому мы не будем преследовать их по дорогам. Мы срежем путь через лес Эрк. В тот момент, как Лована это сказал, все мгновенно затихли. «Босс, это место сулит неприятности». Робко, Джейми нарушил тишину. «Я слышал, что в лесу есть логово демонов. Я слышал, что злые духи выходят из болот. Не-не-не-не, в истории, что я слышал, нежить бродит в стенаниях по лесу». Компания начала говорить слухи, что каждый из них слышал. «Я слушал, шлифуя свои оружия. В конечном счете, все, что я делаю, это сражаюсь, какой бы враг ни вышел. Я хотел остаться в живых, если я умру, тогда это конец. Идиоты, не начинайте верить глупым слухам. Вы даже не можете сойтись в своих слухах. Вы что, можете только болтать и ничего не предпринимать?» Лована совершенно не верил слухам, но один из группы возразил. «Но босс, слухи конечно небрежные, но та часть, где много людей вошло в лес и не вышло назад, правдива. Тот лес серьезно сулит неприятности». Но Лована проорал на подчиненного. «Заткнись, я уже решил. Любой, кто скажет что-либо еще, станет фрикадельками для приманки демонов». В итоге, босс принимал решение, и компания из 20 наемников начала свой набег в лес Эрк. «Это довольно хороший лес, не так ли?» Таким было впечатление всех, как только мы вошли в лес Эрк. Мы были уже один день в лесу, и не то, что демонов или мелких монстров, как гоблины, что обычно бродит повсюду, не было видно даже медведей или волков. Более того, мы часто находили фрукты и съедобных животных, таких как кроликов. Если это лес демонов, тогда наше убежище должно быть кварталом ада. Все кивнули. Если это так, тогда может быть неплохо будет, если мы переместим наше убежище сюда. Это точно. Мы так и сделаем. Пока они грубо смеялись, разведчик, Джейми, вернулся с колеблющимся лицом. «Босс, там дальше по пути дом». Все настороженно встали. «Так далеко в лесу не должно быть ничего такого, как дом, целых 2 дня от ближайшего города. К тому же не деревня, а один дом. Это странно, даже если это горная хижина. Это место лес демонов, место, куда охотники не ходят. Это охранный пост, или может быть убежище другой банды грабителей. Однако атмосфера изменилась от следующего предложения Джейми. Я попытался подглянуть в дом. Похоже, там живет невероятная красотка. Сомневающиеся голоса теперь начали высмеиваться. И так странно, что там дом, если добавить, что там живет красавица, это становится не то что сомнительным, а бредовым. Все посмеялись, говоря, что он проголодался по женщинам и принял дерево за одну, но все равно, он отчаянно звал поддержку, так что, смеясь, Лована повел нас за ним в качестве поддержки. Не то чтобы мы шли окольным путем, и мы могли бы над ним посмеяться, как только ничего там не найдем. В это время, в качестве наказания, его заставили нести дополнительный багаж. Догадываясь, о чем думал Лована, другие грабители насмешливо улыбались и пошли вместе без жалоб. Вся группа продвигалась в дому, которого здесь не должно быть, и затем мы дошли. Там было широкое открытое пространство посреди леса. Там была широкая округлая поляна с травой в середине густого леса, и прямо посредине был дом. Это был опрятный, хотя не очень большой, но и не маленький, как сарай для хранения, дом. Можно ожидать, что здесь живет человек. Окружал дом хороший маленький сад. Было чувство, как от какой-нибудь маленькой фермерской деревушки, сливающейся с пейзажем. Но это был демонический лес, этого пейзажа здесь не должно быть. «Эй, что за шутка?» — спонтанно сказал Лована. Другие грабители широко раскрыли глаза, но они тут же начали двигаться. Если бы они там просто стояли, то они бы не стали грабителями или наемниками. Все немедленно вытащили мечи, несколько из них приблизились к дому, открыли деревянную дверь немного и заглянули внутрь. «Что ж, вот это редкость. У меня гости. Прекрасный голос, как звук колокольчика. Кожа белая, как снег. Черты такие красивые, что было бы кощунством назвать красивыми». Женщина, которая могла бы быть богиней, окликнула мужчин, заглядывающих в окно. Голос вышел с красных губ, что выделялись на фоне совершенно белой кожи. От нее не чувствовалось даже намека на панику, несмотря на странную ситуацию, где перед ней была группа вооруженных мужчин, и она спокойно начала разговор. Мужчины были теми, кого застали врасплох. Они были готовы увидеть горную ведьму, но это была красавица, какую они не видели никогда в жизни. Перед красивой женщиной мужчины не могли ничего сделать, кроме как запинаясь сказать несколько бессмысленных звуков. «Хе-хе, это вы, кто пришли в гости, но почему вы так удивлены?» Женщина прикрыла рот рукой и улыбнулась. «Я вижу, что у меня тут много посетителей. Я не могу впустить вас всех в этот маленький потрепанный дом, так что, думая о манерах, я должна встретить вас у ворот, но так как у меня слабое тело, я не могу выйти на солнце. Прошу простить меня за это. Мы приняли это во внимание. Конечно, мы простим, позволим, извиним или что-то вроде». Грабители пытались ответить на голос, похожий на звон колокольчика, но никто из них не имели ничего общего с вежливостью за всю их жизнь, поэтому они просто краснели и давали смешные ответы. Слыша это, она еще раз прикрыла рот рукой и усмехнулась. Грабители состроили лица. Они больше не поддерживали разговор. «Какого черта вы бормочете? Поторопитесь и скажите мне, что вы нашли». Лована был ошеломлен на мгновение, точно так же, как и его люди. Но огонь немедленно зажегся в его сердце. «Она великолепна. Я никогда не видел женщину настолько прекрасную. Ее тело тоже превосходно». Женщина, опирающаяся на окно, все так же улыбалась Лована и его людям. Она была одета в черную одежду, на ее плечи также была надета черная шаль, и также черная длинная юбка, что достигала ее щиколоток. Несмотря на минимальное обнажение, кожу, кроме ее лица, было видно только на ее руках, ее большие груди выпирали, мягко качаясь при каждом ее движении, и судя по натягиванию ее длинной юбки, нет сомнений, что под ней пухлая мясистая задница. Ну, караван ничто по сравнению с таким. Шанс получить такую женщину не выпадает дважды. Лована, не спрашивая разрешения, открыл дверь и ступил внутрь дома. Трое людей сели вокруг стола, пока я стоял перед дверью. Комната была темной. Снаружи стена сделана из легкого дерева, и деревянные бревна пропускали свет через щели между ними, но внутри было измазано субстанцией, похожей на старую породу, сделанную из пепла и воска. Стена была без щелей, так что можно назвать это плотной чернотой. Несмотря на то, что это середина дня, в комнате не было света, трудно даже увидеть мои собственные руки, и только благодаря слегка открытому окну немного света попадало внутрь, позволяя мне хоть как-то видеть. Если бы это окно было закрыто, я думаю, в этой комнате будет так же темно, как безлунной ночью. На столе также не было масляной лампы или свечи. Эта женщина не держала окна открытыми до того, как мы пришли. Что она делала в полной темноте? Я почувствовал неописуемый холодок, но прогнал его с мыслями, что бы ни случилось, я подумаю об этом, когда это случится. Она мельком бросила мне вопросительный взгляд, но ее отношение к мужчинам, насильно вломившимся внутрь, нисколько не изменилось. «Я не могу вас хорошо развлечь, ТК, это дом одинокой женщины. Не нужно. Просто смотреть на такую красивую женщину, как ты, есть лучшее развлечение». Без какой-либо сдержанности, Лована осмотрел все тело женщины. Его люди окружили дом, и противником была одинокая женщина, у нее не было пути бегства, не было смысла сдерживаться. «О, надо же, я рада услышать это». Не волнуясь о взглядах, она легко улыбнулась и кротко продолжила. «Итак, что вы можете делать в таком отдаленном месте? Мы пришли сюда, потому что мы немного срезали путь. Потом мы нашли одинокий дом, стоящий прямо посреди леса. Так что, полагаю, нашей причиной было то, что мы хотели его проверить». Лована наклонил тело вперед, приблизившись к женщине. «Даже я понял, что его переполняет вожделение. Факт того, что у женщины не было возможности сбежать, тоже был очевиден. В любом случае, как твое имя? Не думаю, что мы его уловили». Женщина показалась довольно смущенной, но это, наверное, было притворством. «У меня плохие манеры, забыть сказать мое имя, я, Люси Юктавания». Все тут же напряглись. Факт того, что у нее есть фамилия, значит, что эта женщина дворянка, или что-то на это похожее. Однако, даже дворянское имя с властью в городе не имело здесь никакой пользы. Сам Лована однажды атаковал группу дворян и забрал их богатство и женщин. Но это становилось еще более запутывающим. Почему одинокая женщина с фамилией живет одна в этом месте? Много чего произошло, и случилось так, что мне дали эту фамилию, но прошу вас, зовите меня Люси. Похоже, она не хотела много говорить о фамилии и сменила тему. Итак, что может эта Люси Чан делать здесь в одиночестве? Не говоря уже о магазинах, но здесь даже нет людей. Я не думаю, что это место подходит для девушки. Так как я одинокая женщина, мне не надо много еды. Я живу, работая в небольшом поле и ходя в лес. Едва хватает на жизнь, чтобы защитить этот дом. Ао, даже с таким внешним видом ты, оказывается, охотник. Ты довольно сильная маленькая леди, не так ли? Лована искренне улыбнулся и похлопал Люси по плечу, намеренно задевая ее полную грудь. Все равно, Люси не показала какой-либо реакции и только улыбнулась. Но у меня появляются еще более тревожные чувства. Это не от того, что она женщина или дворянка, но от того, что она охотник. Здесь не найти лука или стрел. Хуже того, паутина у нее на кухне выглядела, как будто она была там по крайней мере 10 дней. Я уверен, женщина ничего не ела в этом доме. Холодок становился сильнее. Я взглянул на Лована, желая, чтобы он был осторожнее, но он настолько потонул в очаровании женщины, что он не заметил. Я решил, Люси Чан, ты будешь моей женщиной. Лована схватил Люси за руку и обнял ее. Он помял ее зад через одежду, получая исключительное чувство его полноты в своей руке. «О, даже если вы так говорите, я должна защитить этот дом». Люси все еще не потеряла самообладание, даже двое других грабителя начали чувствовать беспокойство. Она должна была сопротивляться, несмотря на то, что знает, что это бесполезно, когда она окружена грабителями, или может быть плакать, умоляя ее пощадить. Но Лована, погрязнув в чувстве пышной, сладострастной женщины, не заметил. «Я не спрашиваю, ты больше не можешь никак сбежать. Даже если тебе не нравится, я просто сожгу этот дом и заберу тебя. Для меня будет проблемно, если ты так сделаешь. В конце концов, это важное для меня место». В первый раз Люси нахмурилась, делая выражение лица, показывающее, что она обеспокоена. Лована продолжил, все это время поглаживая задницу Люси. «Прежде всего, оставить такую женщину, как ты, тлеть в таком месте – утрата для всего мира. Хорошая женщина должна быть в руках мужчины». Под конец своего терпения Лована поднял руку к ее грудям. Он собирался сорвать с нее одежду, но Люси рукой его остановила. «Если ты будешь груб и порвешь мою одежду, я буду утруждена. Если вы хотите переспать со мной, тогда я составлю вам компанию, но можете вы, по крайней мере, позволить мне принимать вас по одному». Люси выглядела, как будто она наконец решилась и сказала это, складывая руки вокруг шеи Лована. «Если ты будешь послушной, тогда я не буду с тобой груб. Никто не поцарапает красивую жемчужину. Эй, вы все, выйдите на мгновение». В нетерпении Лована снял половину его лад, приказывая нам троим выйти. Двое членов группы улыбнулись и вышли, только я немного колебался. Эта женщина странная, неважно как поставить или посмотреть на это, она слишком странная, я не знаю, что случится, если ее оставить наедине с Лована. Но наконец, набухая от похоти, Лована гневно прокричал: «Это касается и тебя, Эйгиль, я позволю тебе поиметь ее потом, так что выметайся, выметайся и скажи другим ублюдкам не подглядывать». Это был его собственный выбор. В любом случае, он не будет меня слушать, что бы я ни сказал. Я принял решение и быстро ушел. Я не заинтересован в том, чтобы смотреть Лована, достающего свою грязную штуку из его штанов. Теперь, когда никто не раздражает, давай повеселимся. Уже голый, Лована обнимал Люси и собирался запустить руку внутрь, потрогать ее груди, но неожиданно, ее облегающая одежда была крепкая и растягивалась, когда он пытался порвать ее. В таком случае, он подумал, задирая ее длинную юбку, открыв взгляду ее шелковое нижнее белье, выглядящее как произведение искусства. Ее нижнее белье плотно облегало ее полную задницу, ее кожа была потрясающей, когда он ее щупал, безупречная, ее кожа была неестественно белой. Если бы он был в трезвом состоянии, он бы понял, что ее тело прекрасно, но не было теплым. «Черт возьми, это тело! Первый раз вижу женщину настолько красивую». Лована имел опыт со многими женщинами, хотя в основном через изнасилование, но никто из них мог сравниться с Люси во внешнем виде и телом. Он стал возбужден, как мальчик-девственник при виде своей первой голой женщины, настолько, что это сделало звук, он начал тереть это неосознанно. «Повернись». Лована оценил Люси сзади, стянув с нее нижнее белье и трогая ее штуку. Ее голое женственное место слегка открылось, как будто приглашая его внутрь. Оно имело светлый, чистый цвет, такой, что ей можно было бы поверить, если бы она сказала, что она девственница. Это ее женская дырка, что выглядело как произведение искусства, в которую скоро собирался проникнуть черный, насеянный бородавками, грязный член Лована. «Пожалуйста, подожди, ты знаешь, в этих вещах есть последовательность». Люси изогнула тело и избежала властного объятия, лицом к Лована. Она положила ее руки вокруг ему на плечи, обнимая друг друга, лицом к лицу. Размер большого тела Лована выделялся в сравнении, даже несмотря на то, что Люси явно не была маленькой. Во-первых, это должно начаться с поцелуя, веселье начинается потом. Слыша ее сладкий шепот, Лована двинулся, чтобы похитить губы Люси, но она удержала его голову назад одной рукой и подвела ее собственные губы к его шее. Погрязая в страсти, Лована смутился. «Поцелуй в шею не так плох, но как она смогла остановить движение моей головы только одной своей рукой?» Люси лизнула его шею своим длинным языком и открыла свой прелестный рот. И затем, она впилась в шею Лована своими длинными клыками. Это не было обычным чувством укуса. Предельная боль и предельное удовольствие, член Лована, затвердевший до предела, выпустил семя фонтаном. Дальше, сила покинула все его тело, ощущая чувство укуса на шее. Сознание Лована померкло в вечной тьме. Глава 5. Сад сказочной принцессы. «Эй, она серьезно сказала принимать нас по одному?» Не стоит упоминания. Темой разговора между грабителями, ожидающими вокруг дома, была ранее встреченная красивая женщина. «Мы тоже отымеем эту женщину. Все равно, она, наверное, будет вся потрепанная, когда наступит наша очередь. Неважно, насколько драной она станет, ты все равно не можешь сравнить ее со шлюхами в городе. Боссу лучше ее не сломать». Не обращая внимания на шумное окружение, я стоял перед дверью. Как Лована приказал, я был там, чтобы побить любого, кто попытается подглянуть. Разбойники, видевшие, как я дерусь, даже если всего полгода, сдались и начали болтать о своих бредовых идеях. Внезапно, изнутри несколько раз прозвучал звук последовательных ударов чего-то о стену. Разбойники все вместе повернули глаза, но немедленно разразились смехом. «Эй, босс сделает это жестко. Я надеялся, он управится более мягко, по крайней мере, пока на наступит наша очередь. Она прекрасная жемчужина, девушка бывшая дворянкой, но она будет вся сломлена как лягушка, когда наступит мой черед». Холодок становился сильнее, Я схватил мой длинный меч в руку и напрягся. Я не могу этого объяснить, но я уверен, что-то случилось. Это было плохое чувство, какое я никогда не чувствовал, даже сражаясь в подземелье. Дверь медленно открылась. Грабители одновременно это заметили, смотря радостными глазами. Далее Лована выпрыгнул из дома и приземлился на землю, переломленный прямо пополам. Че, невозможно, невозможно, что Лована умер, но более того, то как он умер неправильно. Его тело было переломлено, делая трескающие звуки, как рассыпающееся печенье. Конечно, это было неожиданным развитием событий. Неважно, сколько сил ты приложишь, чтобы сломать или растерзать человека, переломить его пополам просто невозможно. Клац, клац, я слышал звук грохочущего железа. Грабители заново закрепили ослабившуюся броню и достали мечи и ножен. Их лидер внезапно умер ужасным образом, но если бы они пали в панику, они бы не выживут. К лучшему или к худшему, наемники, разбойники, которые привыкли к резне, сделают то, что им надо сделать. Их лидер, Лована, умер, и опасность приближалась. К тому же, они знали, кто был врагом, потому что там было только два человека. Их мечи и копья были направлены на дверь. Я тоже отскочил от двери и поглядел, что было за ней. Я встал в стойку с мечом над головой и, как обычно, приложил силу к ногам, готовый прыгнуть вперед. Затем, ожидаемая личность тихо показалась в неожиданном облике. Прекрасная женщина, качая ее великолепными светлыми волосами, появилась перед дверью полностью раздетой. Ее огромные груди нисколько не свисали, ее большой, подтянутый зад заставил меня непреднамеренно захотеть его ухватить. Все были на мгновение ошеломлены, но они тут же вернулись в боевую готовность. Хотя ее внешний вид был несравненным и ее тело, можно сказать, в золотой середине, было две странные вещи. Она была красного цвета от крови, от рта вниз до ее большой груди, и ее пламенные, светящиеся красным зрачки. Обычно, это было моей задачей, первым начать атаку. Но в этот раз по-другому, мои инстинкты и интуиция сигналили тревогу. «Это безнадежно, не сражайся с ней», — говорили они. Вместо начала атаки, я отступил, образуя дистанцию в 10 метров от нее. Но не все обладали хорошими инстинктами. Один человек с копьем ударил вперед. «Нет, не делай». Мой крик не достиг его вовремя. Женщина поймала наконечник его копья и потянула его на себя. Ауа! Ее способность поймать наконечник копья угрожающая, но ее сила притянуть его к себя совершенно нечеловеческая. Мужчина полетел к ней, как будто его туда бросили. Потом женщина протянула левую руку к его груди. Хрусть! Нижняя половина человека пошла к женщине, все еще притягиваемая к ней, в то время как верхняя половина была оттолкнута и пошла в противоположном направлении. Затем его спина сложилась в форме буквы «Г» и он упал на землю, выплевывая кровь. Она не человек. Одновременно все подумали об одном и том же. Неважно, как много они натренируют свое тело или как много у них таланта, человеческая женщина не смогла бы сделать ничего подобного. Даже я, с тем, что они называют нечеловеческая суперсила, не мог этого сделать. Она не враг, мы нет. Враг, которого люди не могут победить. Нет никакой надежды на выживание, кроме как бежать. Можем ли мы убежать? Ее особая способность только суперсила. Мысли кружили в моем разуме, давая ей время для ее следующей атаки. Но женщина не двигалась. Она не покидала тень навеса перед дверью. Хватая этот хороший шанс, несколько человек с луками и арбалетами выпустили стрелы. Он слегка смахнула большую их часть, но один арбалетный болт застрял у нее в груди, наверное, из-за незащищенного места. Мужчины радостно воскликнули, арбалеты были сильнее по сравнению с луками, один выстрел в упор пробьет насквозь шлемы и броню и достигнет внутренних органов, нередко они вызывают мгновенную смерть. Более того, болт прошел через грудь женщины. Для людей это без сомнений смертельная рана, даже если они выживут, то они не будут способны стоять. Не может такого быть, чтобы кто-то достал болт наружу и кинул его обратно. Рана на груди женщины зажила моментально, и арбалетчик, с болтом застрявшим в голове, дернулся и упал. Разумеется, оцепление распалось со всеми пытающимися бежать, они все начали отступать. Неважно, через сколько боев они прошли, никто из них никогда не противостоял такому монстру. На поле боя враги падали, когда их пронзали стрелами, они умирали, когда их убивали. Но даже с ее чрезмерным превосходством, женщина не отошла от двери. Она только показывала свое обнаженное тело мужчинам ее окружающим, улыбалась и стояла там. Нечеловеческая красота, темный дом, иссохший труп, регенерирующее тело. Если верить в сказки, то можно примерно догадаться, чем на самом деле является женщина. Образуйте круг и атакуйте. Я ее добью. Я громко крикнул, мужчины подчинились и составили формацию по приказу мальчика 14 с небольшим лет. Вера, выигранная кровью и победами. Во всем касающемся сражений, я был в отряде человеком, на которого можно было больше всего положиться. Женщина посмотрела на меня, размахивающего большим мечом, улыбнулась и очаровательно показала язык. Этот момент, примерно 10 человек, окружавших ее, атаковали своими копьями, мечами и боевыми молотами. Головы некоторых были разбиты, прежде чем их оружие достигло цели, некоторые были отброшены вместе с их оружием, некоторые поняли, что пока они замахивались мечами, то что их рук больше не было на месте. В одно мгновение, 4 мужчины лишились жизни, 2 были подброшены в небо, 2 были удачливы и их оружие достигло цели, но взамен их головы были раздавлены ее рукой. Оставшиеся мужчины резко остановились из-за ужасающего зрелища. Бой закончился всего за несколько секунд, больше не было никого, кто мог сражаться с ней напрямую. Но этого было достаточно. Это было приманкой и отвлечением внимания. Я уже прыгнул, размахивая моим большим мечом. Обе руки женщины были заняты раздавливанием голов последних 2 мужчин. Меч, что я держал 2 руками и опускал вниз, не был отбит в сторону или кем-то схвачен. Оставалось мгновение до смертельного удара. Все же женщина не показывала и толику спешки. Все еще держа мужчин, чьи головы она раздавила, он с силой подняла руки над телом. Для нее, нести вес мужчины или нет, не имело разницы. Она подняла руку, все еще держа жалкий труп, на пути между мечом и собой. Так, даже если я опущу меч со всей силой, она его остановит. Тем не менее, я не опустил меч вниз, но взмахнул им моей правой рукой в сторону над головой женщины. Было слышно звук разрушения, вход и навес над входной дверью были снесены. Навес был крепок, сделанный из толстого дерева, но он был сломан как веточки перед моим большим мечом. Я приземлился прямо перед женщиной, которая была ошеломлена, не способная что-либо поделать с мечом, который должен был быть направлен на нее, но сменил траекторию, затем я отпрыгнул. Если верить сказкам, то это должно решить проблему. Женщина была не поранена, разрушен был навес. Дальше, это было открытое пространство в середине леса. Погода сегодня тоже была хорошей и ясной. Солнечный свет заструился на женщину. Нет. Женщина завизжала, она в первый раз потеряла самообладание. Вампиры, существа с почти что вечной жизнью, пьющие человеческую кровь и обладающие силой за пределами людей. Оставшиеся разбойники точно заметили мою цель и то, чем Люси на самом деле является. Вампир. Они в самом деле существуют. Этот лес проклят. Они все шептали, некоторые даже молились Богу, что было на них не похоже. Для вампиров, святая вода и солнечный свет, но особенно купание в солнечном свете немедленно заставляет их вспыхнуть пламенем и превратиться в кости. Они должны... Что вы наделали? Что вы наделали? Женщина не превратилась в кости и не вспыхнула пламенем, а встала на колени, глядя на разломанные куски дерева, и прорыдала. Она скорее звучала разозленной, чем страдающей. Я обматерил легенды, и в этот момент женщина встала. Как вы посмели, мой дом, мой милый дом. Ситуация ухудшилась дальше. Похоже, ничего, что мы сегодня делаем, не идет хорошо. Теперь, как я об этом думаю, я наступил лошадиное говно, когда избегал лужи с водой этим утром, или не наступил, и это случилось. Непростительно, абсолютно непростительно. Другие были совершенно напуганы изменениями в женщине, я не могу их больше использовать, хм. Даже если я сейчас побегу, она определенно пойдет за мной. Надевая циничную улыбку, я приготовил мой большой меч. В момент, когда злая Люси подняла голову, мир замер. Ее вспыхнувшие, светящиеся глаза стали еще ярче. Это было давление, несущее вес и чувство подавления 2 пламенных глаз, направленных на тебя. Это чувство, которое я никогда раньше не испытывал, заставило меня упасть на колени. Мое тело не могло пошевелиться, как будто оно приклеилось к земле. В моих ушах было сильное жужжание, от которого я чувствовал, как будто голова расколется. Вскоре, мой взор стал красным, наверное, из-за головной боли. Но пока это все происходило, я понял, что я помню что-то об этом чувстве. Оно чувствовалось похожим на что-то, что-то неприятное, но вызывающее ностальгию. Моя голова болит и мое тело застыло. Удивительное чувство отчаяния, муки и страдания, совмещенные вместе, вращаясь. Взгляд, приготовивший все виды негативных чувств в один суп. Вкус покорности и безнадежности. Верно, это было именно так. Взгляд в глазах тех, кого я победил в матчах. Взгляд в глазах рабов, от которых скоро избавиться из-за болезни. Взгляд в глазах тех, чьи раны загноились и кого нельзя спасти. Они все одинаковы, это взгляд того, кто идет к смерти. Как только я это осознал, подавляющее давление стало легче. Я поднял колено с земли, моя головная боль остановилась, и мое зрение стало ясным. Казалось, как будто это произошло моментально, но, похоже, прошло некоторое время. Несмотря на то, что было много возможностей, я не был убит. У меня, наверное, заняло больше минуты на то, чтобы подняться, изможденным. Даже если бы я поднялся быстро, это бы было бесполезно. Я медленно глубоко вздохнул и проверил свое окружение. Я выяснил, что я был единственным оставшимся в живых. По правде говоря, женщина выглядела здоровой, но я не знаю, считается ли вампир за живого или нет, так что я ее исключил. Все мои товарищи лишили себя жизни, каждый использовал свое собственное оружие, чтобы ранить самих себя. Те, кто потеряли свое оружие, встретили ужасную смерть, выцарапав свои собственные глотки ногтями. Это было и поразительное зрелище, настолько, что мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять. Те глаза были глазами, приносящими смерть, они заставляли тебе поверить, чтобы должен умереть. Я привык видеть такие глаза. Тогда причиной, по которой я был способен вернуться к жизни, вероятно, была вера в то, что это не то, каким я должен быть, выбрав бросить косой взгляд к тем, кто умер, и продолжить жить. Я повернулся обратно к женщине, она не сдвинулась и шага с того места, где она стояла. Похоже, что я окажусь в следующей повозке в загробную жизнь, сразу же после возвращения. Все же, мне надо оставаться в живых, до тех пор, пока исход не решен. Я приготовил мой меч, целясь ей в глаз, и свирепо посмотрел на нее. Однако, я больше не видел злости в ее глазах. Ты смог этого избежать сам по себе. Она снова стала говорить вежливым тоном, который она использовала сначала, больше не имея жажды крови. Видишь ли, я видел много таких вещей. Угу, хотя, я не думаю, это что-то, к чему должен привыкать кто-то, кто еще даже не взрослый. Ее сладкий тон отличался от первого раза, как будто дразня ребенка. Ты тоже, ты выглядела очень злой, а теперь успокоилась. Знаешь, я все еще зла. Ты разломал мой милый дом, я не могу его собрать обратно, теперь, когда ты его так порушил. Потому что я неуклюжая, сказала она, положив руки на бедра, отчитывая меня. Однако, я думаю, это не странно, ТК, ты убила нашего босса и так вбросила его труп. Разве не вы, те, кто внезапно пришли? Тот мужчина тоже, он трогал мою одежду и нижнее белье его грязными руками, и хуже того, его кровь разила алкоголем и имела какую-то странную болезнь, она на вкус была так отвратительна, что я не могла этого терпеть. Лована, ты был болен. Итак, если ты простишь мне это, то я не буду больше рушить твой дом и покину это место мирно. Не позволено. Женщина запретила мне строгим тоном, но тот не был наполнен желанием убийства или гневом. Если ты сейчас уйдешь, то я останусь чинить дом и избавляться от трупов сама по себе, не так ли?